17:11, 17:20. Дежурной машины, конечно, не было, пришлось на своих двоих. «Помнишь, в нашем «Мерседесе» тоже такая елочка висела», — пояснила Клавдия, прокладывая себе путь в толпе. «Да, ну и что?» Игорь еле поспевал за ней. «Они ведь для машин, правильно? Простите, ну чтобы бензином не воняло, извините». Так Игорь ничего не понимал. «Ну а при чем тут свалка? Как это при чем?» Клавдия, озабоченно оглядываясь по сторонам, сказала: «Наш Мерседес на свалке наверняка. И потом, хотя это уже лирическое отступление, эти самые елочки, знаешь, какие деньжищи стоят. Я такую только в Мерседесе у супрефекта видела. Позвольте. А у Ирины их штук 100 было не меньше. Если бы каждая из них была новая, эта Ира бы просто задохнулась. Они ведь у нее в спальне, над кроватью висели. Значит, елочки были старые. А теперь скажи, где можно взять сразу такое количество старых елочек? Разрешите? Только на свалке, правильно?» «Ну, вроде бы да», — вынужден был согласиться Игорь. «Прости, Игорек, я позвоню, забыла». Дежкина протиснулась к телефонным скворечникам и ухватила трубку, которой уже тянулась рука какого-то юнца. «Алло, Федь, это я. Ну, как вы там?» «Нормально, Линка гуляет, а Макс опять тараканов травить пошел. Ты когда вернешься?» «Не знаю, я ничего не знаю. А чего звоню, вы без меня ешьте, а то мне еще на свалку машин поехать надо». «Куда?» — закричал муж так громко, что Клава даже отдернула трубку. «И ты мне не сказала? А зачем тебе?» «Ну как? Ну как?» — возмущенно запыхтел муж. «Мне трамплер нужен. Потом стеклоподъемник на правой двери не фурычит. Может, коврики поновее подыщу. Да и вообще... Федь, мы же по работе едем!» — Клава улыбнулась. «Ну и работайте себе на здоровье. А я пока так похожу». «Ну ты даешь, Клавдия, это же надо, сама ругаешься, что я столько денег на машину гроблю, а сама, я же своими руками все делаю. Ну ты даешь вообще». «Ладно, ладно, Самоделкин, приезжай. Кстати, а где эта свалка-то?